Глава 30. Штоллер пошел первым. За ним, присматривая за несостоявшейся подружкой, двинулся Хирш. Джек двигался замыкающим и сколько мог не отпускал руку Номики, чтобы она не добралась до своего ножа. Со стороны казалось, что они никак не могут расстаться. Но едва их руки расцепились, Номика с подружками рванулись вперед. Но Джек приподнял куртку, чтобы они увидели пистолет. Это подействовало, и разбойницы остановились. Тем временем Штоллер и Хирш уже вышли на улицу. И едва Джек выскочил следом, как Штоллер скомандовал. «Внимание! Эти приехали за нами!» Он имел в виду джип, в котором все еще сидели вооруженные люди. Их машина стояла на другой стороне площади, и, едва заметив военных, они стали выходить. Джек насчитал 8 боевиков, но полагал, что пока группе ничего не грозит, ведь по площади ходили савояры. «Они не будут стрелять прямо здесь?» – спросил он на всякий случай, потому что боевики решительно направились в их сторону с автоматами в руках. «Не будут, если только они не из местной группировки», – сказал Штоллер. «А ну-ка, бегом!» И они помчались к броневику, до которого оставалось 30 метров, и едва заскочили за бронированный корпус, как по нему хлестнули автоматные очереди. Боевики патронов не жалели, и Джеку с его товарищами пришлось держаться позади колес броневика, поскольку пули пролетали даже под его днищем и врезались в булыжники мостовой, заставляя их разлетаться острыми осколками. Скоро у стрелков закончились патроны, и они стали торопливо менять магазины. Джек высунулся из-за кормы броневика и сделал 3 быстрых выстрела. Штоллер выстрелил еще 2 раза. И трое уцелевших стрелков помчались в сторону ярмарки, надеясь скрыться среди публики. Однако там уже никого не было. Заслышав выстрелы, посетители стали разбегаться и прятаться за прилавками. Пока торговцы лежали на брусчатке, прикрывая головы руками, двое нахальных воров быстро снимали с полок товар. Все это Джек успел увидеть за пару секунд, а потом Штоллер крикнул. «В машину!» И они быстро заскочили в салон. Взревел двигатель, и броневик рванулся вперед, распугивая тех, кто еще не успел убраться с площади. Разворачиваясь, Штоллер едва не задавил одного из раненых, но тот вовремя перекатился в сторону, и Джек облегченно выдохнул. Хотя этот парень только что в них стрелял. «Ну что, мы все еще работаем под добытчиков свинины?» — поинтересовался Хирш, вцепившись в рукоятку. «Формально мы нигде не засветились. Военные люди с оружием — это нормально. На нас напали, мы отстреливались». «Ух ты!» Наперерез вылетел еще один джип, норовя ударить броневик в бок. Но Штоллер дернул руль круче, и броневик первым протаранил внедорожник и легко отшвырнул его в сторону, поскольку весил вдвое больше. Вражеская машина перевернулась, теряя двери и колеса. Но на хвосте уже была другая. По броне снова защелкали пули, и прохожие стали разбегаться и прижиматься к заборам. «Они совсем не стесняются. Косят всех подряд», – заметил Хирш. И в этот момент Штоллер снова дернул руль, после чего броневик сотряс сильный удар, и он пошел юзом. Однако Штоллер сумел выправить ситуацию. «Что это было?» – спросил Джек. «Подствольник», – обронил Штоллер, сосредоточенно ведя машину и поглядывая в экран заднего вида. «Хорошо, что я его вовремя увидел». «Они быстрее нас», – заметил Хирш. «Это так. Джек, сейчас на перекрестке будет крутой поворот. Я остановлюсь за носом, а твое дело – открыть дверь и отсечь этот джип». «То есть с правой стороны?» «Да, справа. Вон тот серый дом и высокий бетонный забор. Я сверну прямо за ним».